Но меня бьют между лопаток, и я опять утыкаюсь лицом в гравий. Удар был не сильный, словно не прикладом, а... Понять не могу. Прошелся по мне, что ли, плешь кованым сапогом? Да он и впрямь по мне пробежал. Вскакиваю и вижу. Плешь со всей дури таранит тело Зары, которая стоит и зажимает дыру в животе. Стоит, не упала еще, хотя карабин уже выронила, и жизнь, пульсируя, выходит из нее. А Плешь выставляет оба кулака перед собой и толкает Зару. Фактически уже труп ее толкает. Мертвая Зара пролетает шага 3 или 4. Она должна была рухнуть лицом вперед, но прямо из воздуха вырастает синий коготь 1,5 метра длиной и бьет ее в грудь. На мгновение мертвое тело застывает. Что за... Ох! Ее опутывает сеть голубоватых молний, и когда она все-таки падает, плоть ее покрывает густая сеть разрядов, словно плесень, расползшаяся по забытому куску хлеба. А потом полдюжины молний одна за другой сотрясают труп, отрывая его от гравия, молотя о рельсы, создавая видимость жизни. Но жизни уже нет. Израсходовал Плешь вторую отмычку. «Молодец, девочка», — негромко говорит гад, наблюдая за агонией Зары. «Славно поработала на старика». Он очень уверен в себе. Он не торопится. В деревянном прикладе его кабана глубоко засел нож Зары. Был у нее козырной финт — метать нож на звук, не глядя, хотя бы и за спину. Только на этот раз он ей не помог. Плешь медленно поворачивается ко мне. Нагло так. Ни во что не ставит, это я сразу вижу. Я ведь был самым тихим и мирным парнем во всей десятке подмастерьев. Не люблю боссов. Не люблю, когда круть прет изо всех щелей. Потому что реальная круть — это когда ты умеешь преподносить маленькие неожиданности своим врагам. Вроде как Питти Вильямс. Уважаю этого бойца, все матчи его смотрел. Выходит на восьмиугольник. Весь из себя мальчик мальчиком, едва блокирует удары какого-нибудь монстра с татуировками от жопы до носа. А потом раз ему ногой в табло, раз другой ногой по кумполу, и монстр в отрубе. Вот это по мне. Итак, Плешь, падла, повернулся. Повернулся и у самых ног увидел маленькую штучку, которую я ему только что подбросил. И пока он рассматривает мой подарочек, я по второму разу распахиваю Хари Грави, только в отличие от первого, по собственной воле, и не забываю при этом крепко-накрепко закрыть глаза ладонями. Если просто опустить веки, хрен спасет. У Плеши была секунда-другая, и он успел то ли отпрыгнуть, то ли закрыть глаза руками, то ли и то, и другое. Поэтому он не сдох и не ослеп, когда железнодорожное полотно было затоплено морем света. Но пришлось ему худо. Когда я встал и взял автомат на изготовку, Плешь катался по путям, протирал несчастные глаза кулаками и матерился в 22 этажа. Световая граната — сильная вещь. Хоть он и гнида, ребята, но убивать я его не хотел. Не то чтобы жалел. Кто такого пожалеет, тот и дня не проживет. Нет, просто я по жизни не душегуб. Бог что, неясно выразился. Сказано «не убей», значит, убивать не надо. Но чтобы не возникало соблазна прибить на месте, лучше все-таки предварительно обезвредить и обездвижить. Вот я и командую Плеши. Брось оружие, ляг на землю, руки за голову. Хороший у меня был план. Треснуть паразита прикладом по черепу, связать ему руки, отобрать кабана. Артефакт «Сонный шар» достанется мне, Плешь выводит подмастерье дембеля из зоны, а потом подмастерье дембель начинает разбираться с тем, какая ему, парню простому, может произойти польза от дорогущего артефакта? Если драгоценный брат Плешь наврал ему с 3 короба про орден, то вещицу можно будет продать. Если же орден где-то отдавил ему лапу, и сукин сын поливает дерьмом наше святое братство по своим корыстным причинам, то чего бы не обменять сонный шар на звание орденского мастера и комплект первоклассного сталкерского снаряжения, как и предполагалось с самого начала. Одна беда. Добрый мой друг, подмастерье Плешь, строил другие планы. И он был на порядок опытнее меня во всех делах, касающихся зоны. Я подумать не мог, какую мне подляну строят, когда он кинул кабана куда-то в сторону шага на три от меня и добавил: «Забери проныра, только обращайся с ним бережно. Я его потом у тебя выкуплю, когда выйдем из зоны и разберемся со всеми делами». Вещь-то хорошая, дорогая, шикарная вещь. 95% мужиков захотят владеть такой пушкой, как только увидят ее. С первого взгляда неотразимо влюбятся, уверен. Из тех 5%, которым такая штука не нужна, большинство — переодетые бабы. А если переодетых баб исключить, то останутся считанные единицы, и это будут сплошь престарелые олигархи, которые вконец зажрались и у которых давно ничего не стоит, кроме вопроса о фаллических протезах. Конечно, я захотел владеть кабаном. Я, как последний придурок, сделал 3 шага в сторону, собственно, 2,5. Довести 3-й шаг до конца не дала мне сногсшибательная оплеуха. Пришлась она мне по правой щеке, по челюсти, по правому плечу и по ребрам. Ребра, кажется, хрустнули, вот же хрень какая! Я бы потерял сознание, если бы не вторая оплеуха, довольно странная. Первая оказалась столь сильной, что меня оторвало от шпалы, на которой я стоял, и вознесло на 0,5 метра вверх. Но через мгновение меня посетило странное, экзотическое ощущение. Будто шпалу, старую добрую шпалу из советского бетона, сейчас вырвали из земли и с размаху врезали мне ею по подошвам сапог. «Ети твою 200! Нельзя же так бить живого человека!» Меня подбросило 5 метров. Мелькнул номер электровоза, железнодорожная развилка со стрелкой, вышка ЛЭП с гирляндами изоляторов, елочки, вагончики, тропиночка из лесу. Хорошо птицам, многое они видят с высоты своего полета. А потом подмастерье дембеля крепко шваркнул о железнодорожную насыпь. Сдох бы, наверное, если б пришел на рельс, хошь спиной, хошь рылом, а хошь боком. Наверняка сдох бы. Но мне в тот день несказанно везло. Я всего-навсего лишился половины резца, резво выпорхнувший изо рта в момент приземления. Я даже не потерял автомат. Он дружески въехал мне по ребрам с левой стороны, справедливо уравновесив ущерб, прежде нанесенный с правой. Сказать, что я шипел от боли, ничего не сказать. То есть, да, первые 2 секунды я шипел, а потом завыл в голос, сунул руки в гущу гравия и стиснул 2 камня так, что, будь они чуть посочнее, выдавил бы, наверное, по паре капель воды из каждого. Воткнитесь, ребята, я был для этого упыря самой лучшей мишенью, какую только можно придумать. А знаете почему? Потому что мишень еще лучше придумать можно только для слепого стрелка. Плешь же, до обидного зрячий, только чуть-чуть световой гранатой обиженный. Вот я шиплю, вою, камешки давлю, ворочаюсь по гравию, туша эдакая. А вот он там продирает очи и наводит кабана на мою беззащитную тушку. Прикиньте, кабана он моментом подобрал. Трамплинчик-то аномалия поганая, на которую плешь меня навел, врубил мне по ребрам, добавил по ногам, а потом ослаб, утих и лег на гравий. Такой довольный, что твоя псина, когда ты им мясо бросишь. А мне так больно, что я даже думать не могу. Убьют. Убьют сейчас. Круги у меня розовые перед глазами, да еще звон в ушах все мысли заменяют. Рычит его проклятый кабан. Рычит, сволочь. И чувствую я, словно кто-то мне пощечину закатил, ну не сильно, а так, для вразумления, словно истерику прекратить хотят. И я жив. А потом опять кабан подает голос, и тут мне дружеский щелбан отвешивает в полбу. Вновь звук выстрела слышу, а я уже как-то в себя начал приходить, и ясно мне. Какая-то фигня у моего вражины с пушкой выходит. Толкает меня невидимый кулачок в бочину. Кулачок явно бабий, слабенький. Оглядываюсь. Ох, вот прямо за моей спиной этот слабенький кулачок продырявил рельс. Хренасе! Рррррр, злобится кабан, и я получаю шлепок по заднице. «Да какого ляда?» Вырываю руки из гравия, хватаю автомат и выпускаю по гаду 0,5 магазина. То есть хорошая, длинная выходит очередь, секунды на 3-4. Половина пуль уходит в небо, На 4 или 5 я в него точно осадил. Видно, как клочки от камуфла во все стороны полетели. Не убей, конечно, да, но не до такой же степени. Святым я еще не сделался, ребята, извините. Попроще моя натура. От меня до него ровно столько же, сколько от него до меня. Считайте, ползал с линейкой и вымерял до сантиметрика. Равнёхонек. А что это значит? Только одно. Он для меня такая же замечательная мишень. Не промахнешься. У меня, конечно, самый обыкновенный и совсем не новый ствол, АКСУ, сделанный еще при СССР лет 40 назад. Еще первого взрыва на Чернобыльской АЭС не произошло, а он уже существовал. Выходит, железный парень старше меня лет на 15. Тот самый младшенький брат семейства малокалиберных калашниковых, оружие десантуры. Патрон калибра 5,45 мм, укороченный ствол, металлический костыль вместо приклада, стандартный магазин на 30 патронов. У него, конечно, прицел устанавливается на 350 и на 500 метров, но, по правде сказать, от моего раздолбанного Редвана, еще до меня раздолбанного, не стоило ждать прицельной дальности больше, чем метров на 200. С орденского склада мне его продали всего-то в 3 дорого, а не с той неистовой накруткой, какая у них бывает на нулевые стволы. Но какой бы он там ни был простенький и плохонький, а человека он дырявит безотказно. И сейчас плеш просто обязан лежать в луже сухого красного. А он не лежит. Не лежит совершенно. Какой несговорчивый. То есть, конечно, плеш покачнулся, а потом еще раз покачнулся и еще... Точь-в-точь боксер, которого на ринге крепко молотит более ловкий противник. Но как только прошла серия ударов, он ушел в сторону и опять прыгает. Прямо железный клон Самоделкин с пружинками и шарнирчиками в ногах. Мы друг на друга поглядели в полном обалдении. И больше палить не стали. Я за насыпь откатился и автомат вперед себя выставил. Дышу тяжело, тело 1000 синяков, но жив. В гравий ребра вжимаю. Рюкзак рядом валяется. Еще в полете он меня покинул. А плеш, сволочь, к самому электровозу подскочил и в будку машиниста запрыгнул. Вижу, опять наводит на меня свою зверушку с пятачком. Р-р-р-р. Мой несчастный рюкзак дергается. Какая-то железная мелочишка жалобно звякает внутри. Ну, держи ответный гостинец. Я даю очередь на 4 патрона. Ох, ё! Говорила бабушка дедушке, не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь. Сначала я вижу, как длинный лоскут камуфляжной ткани отрывается от плеча моего собеседника. Затем будка машиниста разлетается в мелкую ржавь. Изрядный кусок отряхлевшей стены отваливается и падает на рельсы с этой стороны. Еще один кусок, первого раза в 3 поболее, грохается с той стороны. Крыша со скрежетом перекособачивается и выпадает вслед за вторым куском. Теперь на месте будки сквозняк, заполненный рыжей пылью. Плеш кашляет, давится всей этой летучей дрянью. Наконец слышу его вопли. «Дембель, мать твою, дубина, не стреляй!» «Ты сам, сука, не стреляй! Какого буя ты рюкзак мне продырявил?» «Ну, я молодец! Чудо логики и самообладания!» То, что он меня угробить пытался, это ничего, это ерунда, мелочевка. А вот рюкзак, не видите ли, до слез жалко, обида душу гложет и может мозг разъесть. Да ты че, брат-сталкер, ты все под молодого косишь. Проверял я, распространяется твоя защита на рюкзак, или только ты сам радиоактивное мясо защищен. Какая защита, плеш? Или как тебя там на самом деле, клещ, что ли? Возится в руинах будки, не отвечает. «Чего возишься там? Затеял разговор, так отвечай». «Да разговорка порвалась, зашиваю. А ты и впрямь молодой. Отмычка, дерьмо мелкое. Щенок, а везучий, да драть твою мать. Приняла тебя зона, сучонок». А потом еще какое-то «бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу». Рыжая пыль понемногу утихомирилась, слегла. И вижу я с большой тоской... Отчего не удалось мне пришибить хитреца? На нем, ребята, сверхлегкая экзоброня. Секите. Да он же и сам вякнул разок, мол, какой-то покойный лодочник, Ему экзоброню чем-то там заморачивал. И жирный он сегодня такой, потому что это экзо под камуфлом. Я раньше, может, сообразил, только мне, сельскому дурачку, на съезде монстров как-то невдомек, для чего товарищей своих пристально разглядывать, да еще в каком-то дерьме подозревать. А сейчас он особый шлем напялил. Я живо 2 к 3 прибавил, 5 из итога вынул. Хреново, ребята. Да чего же хреново? Я могу хоть все 3 магазина на него извести. Ему в экзоброне все похрену мороз. Он для меня неуязвимый. А у меня даже обычного бронежилета нет. На все денег не напасешься, а я парень не богатый, если кто не знает. Про экзоброню я узнал задолго до ордена. Только она мне, как простому младшему сержанту, на простой заставе не полагалась. Ни разу не носил. Да и видел-то я ее всего лишь единожды, когда к нам заезжали маоновцы, парни из мобильного отряда особого назначения. Экзоброня защищает от многих вещей. Мой калибр ее не прошибает, даже если лупить в упор. Электроудар она держит будь тенате, радиоактивное заражение уменьшает, от химических ожогов предохраняет, ну и, понятно, от всякой фигни вроде ножа, кулака и кастета спасает на все 100. Мало того, не напрасно ее называют не только экзоброня, но еще и экзоскелет. Она увеличивает силу и быстроту движений. Пока упырь этот клещ, плеш, или бес его разберет, без шлема был, я мог в башку ему пулю пустить, и Алис Гуд. А теперь, когда он шлем надел, шансов 0. Разве только граната его? Есть у меня одна, оборонительная, с разлетом осколков отсюда до Магадана. Орденские знать не знали, что я ее с собой беру. Нет, не скрывал я ничего, просто растрепывать не стал. Так, бирюлька с армейских времен. Возьму, решил, может, пригодится. И значит, есть у меня еще один шанс. Правда, с таким волчиной и матером граната шанс плохонький. Не подставится волчина под нее просто так, умный, драный волчина. Да и попасть надо аж под ноги ему близехонько. Тогда, вполне вероятно, экзоброня его не спасет. В общем, сплошной не убей, ребята. А он там, зараза, все бубу да бубу. Потом сип какой-то, потом тиканье, потом взвизг. А еще через 2 секунды он все-таки сумел, как надо микрофон в шлеме настроить. Потому что я слышу его голос, по мегафонному гулко звучащий через усилители. «Поговорим, салага!» Глава 2. Если кто не помнит, ребята, я напомню. Это мой первый рейд в зону. 10 минут назад у меня был мастер, которому я доверял без вопросов. Еще у меня были братья-сталкеры, в которых я видел нормальных людей без психоза в башке и без хитрого подвоха в заднице. Кроме того, было четкое понимание, куда и зачем я иду. Ништяк, молодые! Победа будет за нами. Охренеть. И теперь мне очень нужен человек, которому бы я доверял. Надежный, умный человек, соображающий, как выживать в зоне и как тут отличать правду от лжи. В идеале старый друг. Настоящий старый друг. Старый друг лучше мертвых 2, говорила в таких случаях моя ненаглядная бабуля. Но нету рядом со мной ни старого друга, ни нового, а есть только автомат, граната и хороший нож из рессорной стали. Да еще к ним в придачу немного мозгов, если их поджечь, как раз хватит на легкий завтрак. С этим скудным арсеналом мне надо выжить. Поговорить он хочет. Отлично. С умным человеком отчего ж не завести беседу, тем более если альтернатива — дырка в черепе. Ладно, отвечаю, поговорим. Спокойно так. Очень стараюсь, чтобы голос не дрожал. Дембель, мне как-то похер, какой умный человек привесил к тебе пулезащитный артефакт. Может, ты сам такую вещь раздобыл и даже сам догадался защититься? Вряд ли, конечно, но как знать, может, парень ты мозговитый, и бабла у тебя не считано немерено. Дорогие артефакты не из зоны, а в зону таскать. Повторяю, мне похер. У нас есть проблема, и нам ее надо решить. Вопрос. Ты уверен, салага, что нам надо убивать друг друга? Я, понятно, на 100% уверен, что меня убивать не надо. Насчет него, вот не знаю. Но сказал же Господь, не убей. Вот и будем воздерживаться до последней крайности, ребята. И про какой еще пулезащитный артефакт он там городит? Никто ко мне даже снега прошлогоднего не привешивал. Орденское снабжение, оно такое. За все с доплатой и только бодрое напутствие даром. Если бы я пожелал натуральный артефакт прикупить, они бы там с меня 7 шкур содрали. Ерунда какая-то. Ладно, попробуем по-человечески. Слышь ты, Хлюст, мне не так много надо, ору я ему. Выйти отсюда живым и невредимым. Обратно за периметр, понял? Перестань палить, выведи меня отсюда к воронке, и мы разбежимся. Видеть тебя потом никакой охоты. Ржет, сука. И микрофон его шлема из этого ржания делает такие звучки, что во сне услышишь, заикой проснешься. Не понимаю я тебя, дембель. То ли ты хитрожопый, аж с подвывертом, то ли дурак дураком, но кто-то тебе помогает. Какая к черному сталкеру воронка? Ты что, опух? Через воронку сюда зайти можно было отсюда, только через периметр. И я тебя через периметр не потащу. На кол ты мне сдался. Мы в сердце зоны, топать к периметру, дофига и дальше. Мы по дороге друг друга с гарантией перестреляем, так что нет. Да не собираюсь я выходить так скоро. Дела у меня тут. Молчу. Думаю. Самому выбираться из зоны. Верная смерть, ребята. Вернее, не бывает. У меня первый рейд. Я тут много чего знаю, но только в теории. И у меня не 9 жизней, а с одной единственной драгоценной я за 15 минут расстанусь. Первая же попавшаяся аномалия меня похоронит. Или кровосос. Трамплин едва пережил, но это ж на чистой везухе. Нет, один я не выйду. Короче, парень, не мечтай. Сонный шар я уже взял, и я уйду. Только с той стороны электровоза и еще одна электро. Мне ее надо разрядить. Хоть живым телом, хоть мертвым, но разрядить надо. Или мне надо пройти тем же маршрутом мимо тебя, салага, в 2 шагах. Больше дороги тут нет. Я огляделся. Почему дороги-то нет? Чисто же кругом. Открытое место. Или он какие-то аномалии видит, какие я различить не могу. Молчу. Мало информаты. Не знаю, что делать. Пока не знаю. Он продолжает микрофонить. «Давай-ка договоримся. Я романтик, салага. Я могу подойти к тебе и убить голыми руками». «Точно. В Экзим может, зараза. Конечно, у тебя там могут быть припасены сюрпризы. Ты просто вагон сюрпризов, парень». «Да уж припас для тебя один подарочек. Вот только у меня их всяко больше. И, скорее всего, я просто прибью тебя, да и пойду своей дорогой». «Без комментариев». Комментарии вышли бы очень обидными для моего самолюбия. Молчишь, салажонок. Вот что я тебе скажу. В зоне надо уметь договариваться. От твоей смерти мне никакой пользы нет, а тебе — от моей. Ты, может быть, понравился хозяевам зоны, хотя и не врубай, за какие такие заслуги. Из тебя, может быть, со временем приличный сталкер выйдет. Мне такие настырные ребята по душе. Говорю тебе, что я романтик. Впрочем, ты же все равно не поверишь. Давай, дядя, я подумаю про это потом. Все тонкости твоего психологического портрета мне по боку. Мы вроде не за кружкой пива тут сидим. В общем, давай так сделаем. Я выбираюсь из этой железной дуры, прихватываю трупак Зары, этой вашей, лезу обратно, разряжаю электру и топаю своей дорогой. А ты, салажонок, топаешь своей. Стукнулись бортик-обортик и разошлись, как в море корабли. Ну да, как Титаник с айсбергом. Устал я орать. Если согласен, дай одиночный воздух. Если не согласен, я тебя урою. Или я тебя урою. Это как карта ляжет, дядя. Минута тебе на размышление. Что ж, прикинем шансы. Во-первых... Проводника из зоны у меня всяко не будет. Либо он меня пристрелит, либо я его пристрелю. В обоих случаях проблема сама собой отпадает. Во-вторых, если я не соглашусь, начнется второй раунд нашей смертельной схватки. Существует ли, прикинем на пальцах, преимущество у такого расклада, что я его убью? Определенно существует. Я убью редкую гниду, я отомщу за молота и зару, я раздобуду немерено дорогой артефакт сонный шар, и самое главное, он не убьет меня. Перевешивают ли все эти плюсы один неприятный факт? С Экзой и кабаном у него куда больше шансов прикончить меня, чем у меня закопать его. Сонный шар выйти из зоны мне не поможет. Месть, ну никак, ребята, на добродетель не тянет. И польза от нее 0,0. К чему мне его труп? Подводим итог. Нет, не перевешивает. Вот и выходит, в зоне надо уметь договариваться. С любыми козлами. Целей будешь. Я даю одиночный воздух. Гильза отлетает далеко в сторону. Ёмерный канделябр. Невидимая рука пришпиливает металлический цилиндрик к щебенке и раскатывает в картон. Да там же гравий, в двух шагах. Похоже, тут полно аномалий. Почему только я их не вижу? Молодец, ложонок. Перемирие, значит, у нас с тобой. Да что же ты, упырь, терпеливый такой, и так же ясно. Нет, он по тысяче слов на метр грунта. Враг мой спрыгнул из будки и очень осторожно, не сводя с меня глаз, не опуская ствол, сделал несколько шагов к мертвой заре. Схватил ее поперек живота, крякнул и поволок обратно к электровозу. Ни справа, ни слева он эту ржав на колесах обходить не решился. Почему? И я не врубаюсь. Неудобно же. Врать не стану, ребята. Когда он принялся затаскивать труп в будку, у меня страсть, как чесались руки, отправить ему ручной ананасик с гранью на рубашке. Но не стал я. Договорились же на перемирие, а я привык держать слово. Пусть это не слово было, а кусочек свинца, выпущенный в небо над Припятью. Один хрен, обещал. А вторая, стала быть, высокая договаривающаяся сторона, пока я размышлял насчет подрить или не подрить ей гранату-лимонку, вывалила мертвое тело за электровоз. Секунд через 10 я увидел, как из-за ржавой махины вылетают снопы молний. Они напоминали светящиеся трассы от салютной шашки, рванувшей прямехонько за стальной тушей. Плеш бросил Зару в охрененную электру. Синие щупальца шарили по воздуху так, будто на шпалами раскрылся огромный хищный цветок, и лепестки его тянутся, пытаясь схватить новую жертву. Мертвяком они, видишь ты, разочарованы. Электра очень долго не успокаивалась. Если бы не Экза, точно говорю, и сам бы он там лег, паразит. А дальше только хруст шагов по граве. Все. Эй, щенок, ты слышишь меня? Слышу, старый пень. Борзый. Ладно, я тебе совет дам. Коли хочешь выйти из зоны, ничего не делай. То есть вообще ничего не делай, даже шага в сторону не делай, пока не пошаришь на трупе этого гребаного мастера, понял? Ни шагу. Да понял я. Может, жив останешься. И тогда я лично удавлю тебя при встрече. Обидно, если сам грабанешься. Ты там грызлище береги, не давай другим стучать по нему, оно мое. Ну, бывай, петушок. И опять хруст шагов по гравию. Грюк, грюк, грюк. Я остался один. Не знаю, то ли мне молиться, то ли мне материться. Молиться, наверное, эффективнее, потому что вытащит меня отсюда разве только Господь Бог. Давайте-ка, ребята, я нарисую вам диспозицию. Один парень 24 лет, с высшим гуманитарным образованием, попал в самое сердце зоны. Периметр от него километров 15-20 по прямой, а в зоне прямых путей не бывает. На периметре военные с автоматами, пулеметами, овчарками и большим желанием истребить тебя, гада, на подходе, пока ты не заразил их какой-нибудь дрянью. Далее. У парня 2 с копейками магазина патронов. Граната — 1 штука, нож — 1 штука. У парня нет навыков самостоятельного хождения по зоне. Его, конечно, готовили к рейду, ему кое-что объяснили, Вот только вся теоретическая подготовка чего-то стоила, только пока с ним был опытный ведущий. Ведь одно дело – знать, как оно может быть в зоне, и совсем другое дело – собственными потрохами попробовать, как оно на самом деле бывает в зоне. На брюхе ползая, от кровососов удирая, выяснить, куда тут можно делать шаг, а куда не стоит. А он тут гол, как сокол, и всего снаряжения комбез камуфляжный, противогаз имени Леонида Ильича Брежнева, харч да фонарик. Ах да, у него еще есть дюжина болтов, сталкеры знают зачем, даже спального мешка нет. Не велели брать спальные мешки, мол, рейд короткий, обернемся мигом. Как же мастер собирался выходить отсюда до вечера? Через воронку-то уже не вернешься. Или врал клещ, и есть способ выйти тем же способом? Ну да, врал он или нет, а парень этого способа не знает и подсказать некому. Допустим, парень каким-то чудом доберется до периметра, не схватит при этом летальную дозу радиации, не попадет кровососу в лапы, даже сумеет прямо перед периметром прикопать АКСУ, чтобы ему сходу не выдали 5 лет отсидки за незаконное ношение оружия. Допустим. Но сразу после того, как патруль гостеприимно спеленает парня, ему зададут вопрос. «А что ты, сукин кот, делаешь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС? Не знал, что ходить туда уголовное дело?» «Ну, не знал, так не знал. Незнание не освобождает от ответственности. Так что, ребята, как ни крутись, а выбор невеселый. Либо звездец, либо отсидка в украинской тюрьме. Но тюрьма все-таки лучше». «Да». И я помолился. Посидел на гравии, потер лоб, почесал затылки, погладил подбородок. Надежные, проверенные способы вызвать богатую идею из мирового эфира прямо себе в башку дали сбой. Никаких мыслей насчет того, куда идти и что делать, в башке не обнаружилось. Мысль была одна, но совсем другого свойства. Мне очень не хотелось тут быть. Вот на этом долбанном гравии, рядом с раздолбанной станцией Янов посреди троедолбанной зоны. На кой я сюда поперся? Я что, совсем придурок? Я же нормальный парень, я же не полный идиот. А? Кто-нибудь знает? Какой, интересно, подвиг надо совершить, чтобы все это разом куда-то улетело, прекратило, рассосалось? В общем, чтобы я оказался опять в Москве у себя в квартире. Да я не верю. Не может того быть. Я и вдруг прямо в заднице, на порядочной такой глубине, откуда и отверстия-то не видно. Я по жизни никогда не оказывался в полной безнадёге. Чутье у меня безнадёги обходить по широкой дуге. Ясно? Чутье. И где она сейчас, это самое чутье, уволилась? Или еще похмелиться не успела? Мне не надо тут быть. Кому что не ясно? В общем, хотите, верьте. Хотите, сходите в зону и проверьте, а я с 15 минут сидел на том месте, не двигался и тупо ждал. Может быть, оно как-то само собой кончится. Придет кто-нибудь и вытащит. Никто не пришел и не вытащил. Ни одна собака. 15 минут спустя моя задница замерзла. Я понял, надо выбираться самостоятельно. Будешь сидеть сиднем, просто сдохнешь, хотя бы от простужения задницы. Видимо, именно она, бесценная моя, подала в мозг тревожный сигнал. Я встал и огляделся. Ух ты! Правду говорят, новичкам везет. Под самым носом у меня лежало мое счастье. Зеленое счастье новичка. Много счастья в разных видах, столько, что в обеих руках не донесешь. У меня, ребята, появился махонький шанс. Глава 3. У вас бывало такое когда-нибудь? Вас расстреливают с грошового расстояния из крупнокалиберной винтовки, а вы вместо летального отравления свинцом получаете всего-навсего легонькие шлепки и пощечины, эротические такие шлепочки. У меня до сегодняшнего дня как-то ни разу такая вот развлекуха не складывалась. Да и с эротикой последнее время. Даже самый бесхитростный. Впрочем, это мы как-нибудь потом за стопкой чая обсудим, когда я отсюда выберусь. Точнее говоря, если выберусь.